За пару дней до ареста Михаил Александрович приказал воеводе и нескольким десяткам его лучших бойцов уйти со службы. Я в тот момент находился в кабинете отца и не понимал, чем дядя Илья так прогневал его. Здоровяк всегда относился ко мне и сестрам очень хорошо. Играл, давал сладости, пока не видит матушка, катал на шее и обещал научить меня драться. Я тогда даже закатил отцу настоящий скандал. Грозился уйти из дома, если он не вернет дядю Илью обратно. Когда придет время, найди его и попроси вернуться. Уверен, что дядя Илья не откажет, сказал мне тогда отец, и я запомнил его слова. Было совсем несложно найти след бывшего главы дружины Вяземских и его бойцов. С 14 лет я стал вести ночную жизнь. Практически в то же время, как начал воссоздавать свою версию личного источника, и довольно быстро смог добиться уважения среди других уличных дельцов. Там же и узнал об Илье Денисовиче Бунине, который вместе с бывшими дружинниками сколотили отряд наемников, действующих за пределами империи, и стал довольно известен в определенных кругах. Отряд «Стального медведя» пользовался большой популярностью у аристократов, которым необходимо было провернуть какие-нибудь дела в запретных зонах. В основном они там охотились за стихийной энергией, уничтожая опасных тварей. Сделать то же самое в империи, на официально разрешенных охотничьих угодьях было в несколько раз дороже и брать с собой наемников туда запрещалось. А у многих аристократических родов, даже весьма знатных, просто нет собственных дружин. В основном их могут себе позволить только те рода, что живут в непосредственной близости от стихийных охотничьих угодий. Выкупать стихийную эссенцию, без которой невозможно развитие мага, было еще дороже. Вот и получается, что ради экономии многие аристократы отправляются за пределы империи, чтобы стать сильнее. И отряд воеводы помогал таким аристократам на протяжении 10 лет. Связался я с Ильей Денисовичем еще месяц назад, и вот сегодня он, вместе со своими бойцами вернулся, чтобы продолжить службу. Это было одно из самых слабых мест в моем плане, но старый дружинник не подвел. И сейчас он не подвел Виктора. Подмигнул ему и показал большой палец. «Обязательно научу, ваша светлость. Мужчина должен уметь драться, чтобы защищать тех, кто ему дорог, и мстить своим врагам», — выдал брат. «А вот это уже лишнее, Виктор Михайлович». Я кашлянул и кивнул в сторону выхода. «Мы и так уже слишком сильно задержались». Воевода кивнул, давая понять, что уже идем. «Месть — это самое отвратительное, что может двигать человеком. Если хотите, я расскажу вам об этом, но только в машине. Вы когда-нибудь видели настоящий боевой вездеход, который способен передвигаться в стихийной аномалии? Виктор, задашь все свои вопросы Илье Денисовичу, прямо в машине. Уверен, он с радостью ответит на все». Девчонки молчали и не лезли в наш разговор. Для Ольги вчерашняя ночь и сегодняшний день оказались очень трудными. Она практически не спала, и эмоциональное напряжение последнего часа вконец измотало сестру. Уверен, что она вырубится, только оказавшись в машине. Василиса также очень устала, но старался не показывать этого, чтобы Виктор и Ольга брали с нее пример. «Позволите?» – спросил я у сестер и взял их под руки. «Илья Денисович, не прокатите Виктора, как меня раньше». Дружинник быстро осмотрелся, словно ожидал нападения, затем улыбнулся и кивнул мне, подхватывая брата и сажая его себе на шею. Сначала Виктор пытался сопротивляться и даже кричал, но оказавшись наверху, практически касаясь головой потолка, успокоился и попытался сделать невозмутимый вид, но получалось у него откровенно плохо. Было видно, что ему очень нравится такой способ передвижения. Я не мог заменить ему отца, поскольку сам был ребенком, да и некогда мне было. Постоянно трудился, чтобы сегодняшний день настал и прошел идеально, но он еще далек к завершению. В последний раз бросил взгляд на дверь зала заседаний, и мы поспешили прочь из дворца имперского правосудия. Странно, что еще никто из собравшихся в зале не вышел. Оттуда доносился голос графа Трубецкого, словно он специально задерживал всех, чтобы дать нам время уйти. Нужно будет потом отблагодарить князя. Пришлю ему пару интересных артефактов, а пока они мне самому пригодятся. Воевода был сильно напряжен, но старался не показывать этого. Пристальный взгляд обшаривал все вокруг, не упуская ни одной мелочи. Он в любой момент готов броситься в бой и, если потребуется, защитить нас ценой своей жизни. Но сегодня этого точно не потребуется. На разработку этого плана ушло больше 8 месяцев и почти треть имеющегося у меня капитала. Стихиальные эссенции стоят крайне дорого, а то, что я собирал в тренировочном зале Троицких, шло на мое усиление. Останавливать процесс нельзя. Оказавшись за территорией малого зала заседаний, я активировал первый артефакт. Простая иллюзия, способная обмануть любого наемника, не имеющего магического дара. Одно это сильно снижало вероятность нападения. На стоянке нас ждали наемники, которые вчера помогли уйти из поместья Троицких. Всего 3 человека, но в каждом из них я был уверен, как в самом себе. За 4 года моей ночной жизни мы успели сработаться, а последние 1,5 года и вовсе выполняем задания вместе. Можно сказать, стали полноценным отрядом, хоть никогда и не затрагивали эту тему. Белка, единственная девушка и отличный боец, маг воздуха 2-го ранга. А еще Белка дружила с современными технологиями и могла достать практически любую информацию, порой из закрытых и отлично защищенных источников. Танк специализируется на защите. Маг земли 1-го ранга, но решил пойти по пути развития тела и здесь уже смог подняться до ранга витязя. Можно сравнить его с ветераном любой дружины сильного рода. И крот, плохой боец, никчемный маг, но все это с лихвой компенсируется его умом и блестящими аналитическими способностями. Мы еще ни разу не столкнулись с серьезными проблемами, действуя по плану крота. Помогали все 3 мне не просто так, я нанял их, и ближайший месяц они будут находиться рядом с Василисой, Ольгой и Виктором, станут их личными телохранителями. Так, мне будет гораздо спокойнее даже на территории родового поместья, где должны работать защитные артефакты. В чем еще предстояло убедиться? До стоянки необходимо было пройти примерно 300 метров, и за это расстояние я пустил в ход еще 6 артефактов. Теперь даже магам будет крайне сложно проследить за нами. Правда, для того чтобы скрыться от взгляда архимага этого было недостаточно, но сейчас я не способен создавать столь сильные артефакты. Мне необходимо завершить хотя бы еще один этап развития тела, а еще нормальная лаборатория и ресурсы. И половина из этого списка должна быть в родовом поместье Вяземских. Бунин уверенно вел нас в дальний конец парковки. Дальние от здания дворца имперского правосудия и ближние к выезду со стоянки. «Вижу», — воскликнул Виктор. «Самые настоящие боевые вездеходы. Я видел такие в интернете. Способны работать даже в места с экстремальным содержанием стихиальной энергии. А еще они способны выдерживать прямой удар измененных животных вплоть до 4-го ранга. Обманули вас, ваша светлость. Удар монстра 4-го ранга сможет выдержать разве, что танк. Ну и, конечно, мастера. Что маги, что воины», — произнес воевода, который все ускорял и ускорял шаг. Девчонки уже с трудом поспевали за ним, а Ольга и вовсе перешла на легкий бег. «А вы, Илья Денисович, сможете выдержать удар монстра 4-го ранга?» — спросил Виктор, явно что-то прикидывая. «Илья Денисович, воевода, высший ранг для тех, кто пошел по пути воина. Он точно сможет справиться с ударом столь сильного монстра», — ответил я вместо Бунина, в руках которого появился нож, хотя никакой явной опасности я не видел и не ощущал. Даже на всякий случай активировал истинное зрение, что с поврежденным источником крайне трудно сделать. Ничего опасного я не увидел, но через мгновение также ощутил что-то на самой грани восприятия. Все же кто-то из присутствующих в зале решил не спускать с нас глаз, и я даже не могу предположить, кто это. Слишком много там собралось желающих, чтобы род Вяземских навсегда исчез. Попробуем оторваться и от этого взгляда. Есть у меня несколько идей, а пока нужно убираться из столицы. Мы как раз уже подошли к нужному месту. Рядом с машиной моих наемников стоял настоящий монстр. Массивный внедорожник, обшитый тяжелой броней, выделялся среди дорогих машин представительского класса, словно матерый волк, попавший в свору карги. На капоте красовался герб стального медведя. Оскаленная морда хищника, перечеркнутая глубокими, кровоточащими следами от когтей другого монстра. Возле машины нас уже ждали 3 парней воеводы и крот, который рядом с дружинниками в боевой выкладке выглядел крайне нелепо. «Ваша светлость!» — воскликнули бойцы и упали на одно колено, что заставило крота поморщиться. «Да и я сейчас был готов последовать его примеру, только не могу, а вот Бунин запросто». Он не только нахмурился, но и гаркнул так, что подпрыгнули абсолютно все, кто это слышал. Нашли время. Доклад. Все чисто. Насколько это вообще может быть? Конечно, внимание наша малышка привлекает много. Не привыкли здесь видеть боевые внедорожники. Катаются на всякой дряни, которая рассыплется от первого попадания. Отчитался Виталий Селезнев, заместитель воеводы. При этом он смотрел на припаркованный недалеко от нашей машины лимузин с гербом вместо номера, гербом рода Троицких. Они также участвовали в распиле имущества Вяземских. Такая дрянь способна выдержать удар мастера, и я бы с радостью поменял ее на ваш внедорожник, чтобы передвигаться по городу, ответил я, залезая в машину. Здесь ждали еще два бойца. Стоило нам оказаться внутри, как машина сорвалась с места. Крот последовал за мной, а Белка и танк будут двигаться сзади. Если возникнет хвост, то их задача убрать его. Впереди и позади нашего вездехода ехали еще три таких же монстра. Все силы стального медведя, все оставшиеся в живых дружинники, которых забрал с собой Бунин. Когда я связался с воеводой и разговаривал с ним, он заверил, что вернутся все. 10 лет, проведенных в постоянных рейдах по стихийным охотничьим угодьям, очень много, но воевода смог сделать невозможно. За это время погибло всего 4 дружинника. Хотя сам Илья Денисович так не думал. Не должен был погибнуть вообще никто. «Алексей Михайлович, работаем по плану?» – спросил воевода, который прекрасно знал, что наши планы могут измениться в любую секунду. И это был тот самый случай. Когда садился в машину, я все же смог уловить отголосок чужой магии. Кто-то сумел обойти действие моих артефактов и повесить следящую технику, уничтожить которую я был не в состоянии. Здесь нужен полноценный маг минимум 2-го ранга, которым я стану в ближайшей перспективе. В основном да, но придется сделать вынужденную остановку, где мы будем меньше всего привлекать внимание. Кто-то из гостей заседания хочет поговорить со мной. Воевода нахмурился и снова схватился за нож. Только сейчас я смог рассмотреть его и оценить по достоинству. Герб Вяземских, вычеканенный на лезвии, говорил о многом. Вяземские ставили свой герб только на самые лучшие образцы артефактного искусства, что выходили из-под их рук. Уверен, что этот нож способен доставить хлопот даже мастеру. Илья Денисович, уберите оружие. Не стоит пугать девушек. В ближайшее время оно вам не понадобится. Со мной действительно хотят поговорить. Иначе я никогда не смог бы почувствовать слежку. Пока не смогу. Воевода тяжело вздохнул, но все же убрал нож в экранирующие ножны. Также очень непростой артефакт. Илья Денисович послушался, но было видно, что мое решение ему не нравится. Человек старой закалки, твердо уверенный в том, что защищать своего господина необходимо даже против его воли. И если посчитает, что мне угрожает опасность, легко нарушит приказ, а пока будет делать вид, что подчинился. Мне еще предстоит доказать воеводе, что я не младенец, всю жизнь просидевший у няньки на руках. Заслужить его уважение и уважение его бойцов. Это будет сложно сделать, но я справлюсь. Не в первый раз. А пока я обратился к Кроту. Сколько времени потребуется, чтобы сделать так, что маршрут невозможно будет проследить? Наемник устроился в дальнем углу вместительного вездехода, положил на колени ноутбук и быстро вводил какие-то команды, постоянно что-то проговаривая про себя. Люди, которые сталкиваются с Кротом впервые, считают его немного не в себе. В начале нашего знакомства я был одним из этих людей, но очень быстро изменил свое мнение. Как свернем на Можайское шоссе? Там с камерами гораздо проще. Сам знаешь, что мне не удается пробиться через защиту в центре. Со спутниками я уже разобрался. Ну а с магией ничем не могу помочь. Отлично. Значит, сворачиваем на Можайское шоссе и где-нибудь там найди подходящее место для остановки. Сказал я водителю. Неизвестный маг уже не прятался. Понял, что я его заметил и показывал, что хочет только поговорить. Ваша светлость, нашел подходящее место. Минут через 20 сказал водитель, заезжая в какие-то заросли, а через пару секунд разочарованно добавил, только тут уже занято, все в порядке, останавливайся. Это и есть человек, который хотел поговорить со мной. Перед мордой первого внедорожника в нашей колонне стоял один из бронированных лимузинов со стоянки возле здания имперского правосудия. Номеров как таковых у него не было, их заменял имперский герб с двуглавым орлом. Глава 5. Алексей Михайлович, мы с парнями сможем задержать его максимум пару минут. Если дело пойдет паршиво, постарайтесь за это время уехать как можно дальше. В идеале найдите место, где установлены камеры. Не нужно. Остановил я воеводу. все будет в порядке. Оставайтесь в машине, со мной пойдет только Илья Денисович», — сказал я дружинникам, которые уже были готовы броситься в бой, а точнее сказать, распрощаться с жизнью. Человек, стоявший возле лимузина, им действительно был не по зубам. Василиса также была вся на нервах, а Ольгу уже ничего не волновало, она врубилась и, привалившись к сестре, тихо сопела. А вот Виктору было очень интересно, что же такого должно произойти. Он даже попытался вылезти вместе со мной, сказал ему присматривать за сестрами, чтобы в мое отсутствие их никто не обидел. Крот в это время продолжал стучать по клавиатуре, с какой-то невероятной скоростью, словно он даже не пытается печатать внятные команды, а делает все от балды. Но это было далеко не так. Раз он молчит, значит, все идет по плану и не возникло никаких осложнений. Убедился, что все поняли мой приказ, поправил пиджак и вышел из машины, следом за мной двигался воевода. Даже спиной я ощущал, насколько он напряжен, в любой момент готов отдать жизнь, но выиграть для меня несколько минут. «Алексей Михайлович, что же вы так быстро покинули заседание? Даже оставили документы, без которых вам будет крайне сложно подтвердить титул и право владения родовой землей. Не зря, я сегодня взял их с собой, чувствовал, что пригодятся. Вот, возьмите». Слежку за мной устроил никто иной, как министр юстиции Российской империи, светлейший князь Потемкин Юрий Викторович. Еще он смог понять, куда мы направляемся, и даже опередить, точно рассчитав правильное место. Очень опасный и сильный человек, который всегда был на стороне Вяземских. Честно признаюсь, не знал, что нужны какие-то документы. «Благодарю вас, Юрий Викторович, за все». Последние слова заставили князя шумно выдохнуть. Пальцы напряглись, сминая бумаги, что он держал, а в глазах промелькнули искры, заставившие воеводу дернуться. Но я оказался быстрее и успел подать знак, что все в порядке. Юрий Викторович точно не собирается нападать на меня, только не он. Князь Потемкин был старым другом отца, и в моих воспоминаниях он часто приходил в гости. Они закрывались с отцом в кабинете и засиживались там допоздна. Помню, что Юрий Викторович при каждом визите приносил мне свежий выпуск имперского вестника. Говорил, что княжич всегда должен быть в курсе того, что происходит в империи. И вот так же протягивал мне его, как сейчас документы. А еще Потемкин был одним из первых, кто примчался в наше столичное имение сразу после выдвинутых обвинений. Уже тогда заместитель министра юстиции. Во многом благодаря его вмешательству мне и ребятам удалось остаться в живых. Именно Юрий Викторович предложил императору вариант с повреждением наших источников. И он же приводил этот приговор в исполнение, явно стараясь сделать так, чтобы повреждения вышли минимальными, но чтобы не смог придраться даже самый дотошный проверяющий. Воевода прекрасно знал, кто повредил нам источники и поэтому воспринимал князя, как врага, которым он никогда не был. Попытка создания родового источника, независимого от государства, карается истреблением рода. И нам невероятно повезло остаться в живых. У отца было много хороших знакомых. И даже сам Александр IV, император Российской империи. Юрий Викторович справился с нахлынувшими на него эмоциями и выдохнул, выпустив небольшую струйку дыма. «Архимаг огня – это настоящая машина для разрушений. Ваше сиятельство, вы же понимаете, что теперь все станет гораздо сложнее. Я искренне рад, что род Вяземских не исчезнет из империи, но не понимаю, для чего все это. Появлением на заседании вы практически в открытую объявили на себя охоту. Ваше чудесное воскрешение испортило планы многим влиятельным родам. В случае неудачи вы лишитесь всего, включая жизни, своей и своих младших. Вы могли связаться со мной, и я помог бы. Помог бы навсегда исчезнуть из поля зрения всех, кто когда-то был связан с Вяземским. Вы бы не нуждались в деньгах или еще чем-либо». Я внимательно слушал князя и лишь улыбался. Он даже не представляет, насколько был прав. Вот только неудачи не будет. Вскоре о Вяземских будет говорить вся империя. «Благодарю за откровенность, ваша светлость. Я прекрасно осознаю все риски и пошел на них намеренно. Телефон пару раз тренькнул, а значит, времени на разговоры больше нет. Если это все, что вы хотели мне сказать, то прошу простить, но нужно спешить. За документы отдельное спасибо. Я собираюсь вернуться в родовое поместье. Если будете в наших краях, то милости прошу в гости. Обязательно воспользуюсь вашим предложением, Алексей Михайлович. Надеюсь, что к следующей нашей встрече вы решите большую часть трудностей, что встанут перед Вяземскими. Вернее, к князь хотел сказать, что я останусь в живых. Если вам потребуется какая-нибудь помощь, то можете смело обращаться, в любое время. Мой телефон всегда доступен для вас». Коротко кивнул, взял протянутую мне визитку, вместе с документами и поспешил вернуться в машину. «Теперь без остановок до родового поместья Вяземских. Мы возвращаемся домой». Мотор вездехода взревел, и мы рванули с места. Потемкин все так же стоял возле своей машины и смотрел нам вслед. И не просто смотрел, а ставил свою защиту. «Теперь даже архимаги не смогут проследить наш путь. Спасибо, Юрий Викторович, я обязательно отдам вам долг, что образовался перед Вяземским». «Как это понимать, Кирилл?» Вяземские полным составом сегодня объявились на заседании коллеги, а старший мальчишка и вовсе подтвердил свое право на имперской бархатной книге. Герб Вяземских появился на глазах у всех, кто получил часть их наследия. «У меня нет каналов давления на графа Трубецкого». К тому же в зале присутствовал Потемкин. Дмитрий Григорьевич отлично держал себя в руках, лишь пелена стихии, что окутала его тело, выдавала настоящее чувство князя. И его собеседник прекрасно ощущал бушующую в князе силу. Но он не боялся, он был сильнее. «Дмитрий Григорьевич, я лично убедился, что мои ребята убили всех, кто находился на цокольном этаже в поместье Троицких. Тела принадлежали Вяземским. Я не ошибаюсь в определении принадлежности к роду, и вам это прекрасно известно. На данный момент даже не могу предположить, как такое вообще возможно. Возможно, Кирилл, возможно, если против нас действует искусный артефактор. Но никто из Вяземских точно не сможет создать подобные артефакты. Их предел – это первый ранг. Да и барон Троицкий способен создавать только ширпотреб. Я считаю так же. Найди мне человека, который помог Вяземским. Всех артефакторов, способных на создание такого артефакта, я знаю и уверен, что они не стали бы связываться с Вяземским. Значит, в столице появился какой-то неизвестный артефактор с отличными способностями. Найди его и приведи ко мне. Артефактному дому Шумиловых нужны подобные уникумы. Что с самими Вяземским? Отправить за ними ребят? Думаю, что они еще недалеко уехали, и мы даже сможем перехватить их на выезде из города. Вроде мальчишка говорил, что спешит вернуться в родовое поместье. Сейчас не время, нельзя действовать так топорно. Если что-нибудь случится с Вяземским в ближайшие несколько дней, то всех присутствующих на заседании навестят государевы люди. Дознаватели ока смогут добиться правды, даже от меня. К тому же Юрий Викторович последовал за Вяземскими. Когда он будет рядом, никто не посмеет напасть на них. Поэтому пока оставим беглецов разбираться с их наследием. Собеседник князя кивнул и исчез, растворившись в тенях. Он уже допустил одну ошибку и теперь в лепешку разобьется, но выполнит приказ Дмитрия Григорьевича. Артефактор, сумевший создать копию энергетического слепка Вяземских, настоящий гений. Подобное считалось невозможным. Князь и сам вел подобные изыскания, но безуспешно. Не помогли даже наработки еще 8 семей артефакторов, которые он выкупил за баснословные деньги. Вяземские вернулись, и это плохо, но не критично. Всегда можно найти лазейки в любом законе, особенно когда это делают люди, которые специализируются на поиске таких лазеек. Дмитрий Григорьевич работал только с лучшими специалистами, поэтому следующим шагом стал звонок одному из таких специалистов. «Добрый вечер, Антон Валерьянович. Помните, что мы разговаривали о возможных неприятностях со стороны Вяземских? Так вот, они наступили. Вы еще не нашли способ, как избежать возвращения, взятого на хранение имущества? Великолепно. Сейчас же подъеду к вам. Император Российской империи крайне занятый человек. Настолько, что на прием к нему записываются за несколько месяцев вперед. И все от того, что государь привык решать самые трудные вопросы самостоятельно, не полагаясь на мнение и решения других. Сейчас Александр IV сидел в кабинете и просматривал донесения обо всем, что произошло вчера в столице, в частности, и в империи в общем. А если быть точнее, то случившееся уже сегодня выбило императора из колеи, и с самого утра он пытается решить, что делать с Вяземскими, с их родовым источником и поместьем, расположенным в одном из самых перспективных мест империи для работы артефакторов. Александр Алексеевич Романов рассчитывал, что род артефакторов Вяземских через несколько поколений снова войдет в силу. Но кто-то решил нарушить планы императора и в открытую бросить ему вызов. А убийство всех наследников Вяземских нельзя расценивать как-то иначе. Тела были изуродованы до неузнаваемости, но магический оттиск смолы Вяземских считывался без проблем. Ошибки быть не могло. На месте сейчас работают лучшие специалисты из ока государева. Их доклад многое расставит по своим местам. В первую очередь, Александру Алексеевичу необходимо знать, кто решил выступить против него, а уже после решать остальные вопросы. Очень давно никто не осмеливался идти против воли императора. Это могло перерасти в проблему, которая сейчас совершенно не нужна. В дверь постучались, и император уже знал, кто пришел. Вот так без доклада к нему могли пропустить всего одного человека. «Входи, Василий Петрович, что за новости ты мне принес на этот раз? Неужели так быстро смогли найти заказчика?» В кабинет вошел темноволосый мужчина лет 50. Громов Василий Петрович был простолюдином и благодаря выдающимся способностям сумел стать человеком, которого опасаются многие высшие аристократы, те, кому есть что скрывать от императора. Второй отдел тайной канцелярии, или как его еще называли, око государева, был глазами и ушами императора, а еще его длинным и крайне любопытным носом, который все разнюхивал и лез во все дела, касающиеся аристократов. Именно поэтому на службе в отделе не было ни одного человека с титулом, даже самым незначительным, а подчинялось око только императору. Можно сказать, что Громов по своему влиянию был на одном уровне со светлейшими князьями и мог спокойно вызвать любого из них на допрос. Единственный человек, которого Василий Петрович признавал выше себя, был император. Вот и сейчас, войдя в кабинет, мужчина глубоко поклонился и только после этого позволил себе посмотреть в глаза императору. На несколько секунд они замерли, даже перестав дышать. Подобным способом информация передается куда быстрее и усваивается практически мгновенно. Еще несколько секунд потребовалось Александру Алексеевичу, чтобы переварить и осознать весь масштаб проделанной работы, после чего он улыбнулся. Похоже, все куда серьезнее, чем можно было предположить. Создать артефакты, которые способны обмануть даже специалистов ока, задача крайне сложная, и у юного Вяземского это получилось. Сомневаюсь, что ему кто-то помогал. В империи всего два рода способных на создание подобных артефактов, и оба эти рода хотели бы окончательного исчезновения Вяземских. Что же в ближайших пару недель никто не осмелится напасть на детей? Идиотов среди их врагов нет. Отправь в район Вязьмы пару человек, чтобы присмотрели за артефакторами, и загляни к Дурову, он также пускай даст пару своих ребят. Можешь даже открыть филиал тайной канцелярии в Вязьме. Возможно, придется столкнуться с сильным противником. Теперь у Алексея Михайловича есть год, чтобы пробудить родовой источник. Но не забывайте, что мне нужен человек, не испугавшийся моего гнева. «Разрешите выполнять?» – спросил Громов. «Иди». Дверь тихо закрылась, и император вновь остался наедине со своими мыслями. Он отложил отчет и подошел к окну, чтобы насладиться прекрасным весенним вечером. Все, что мог Александр Алексеевич, сделал. Остальное зависит от самих Вяземских. 10 лет – немалый срок, чтобы сломить даже взрослого, а сейчас речь идет о детях. Если в течение года родовой источник Вяземских не пробудится, то он будет передан другим, чего императору не хотелось бы делать. Слишком много тайн связывает Вяземских с Романовыми и Великим Источником, из которого черпают силу все родовые источники империи. Глава 6. Разговор с Потемкиным заставил всех изрядно понервничать. Поэтому стоило нам тронуться, как с Марилой и Василису с Виктором. Я же подсел к Кроту, за что получил неодобрительные взгляды воеводы. Не доверял он наемникам и когда узнал, что я собираюсь их использовать, пытался отговорить, но предложить альтернативу не смог, а появляться ему и другим дружинникам в столице раньше времени было нельзя. «Ты чего такой хмурый, что случилось?» – спросил я, прекрасно зная Крота. Слишком он был напряженным. «Пока не знаю. Дальше по шоссе, что-то непонятное. Камеры на участке протяженностью 7 километров вырублены, и спутники не могут туда пробиться, словно какую-то защиту поставили. Но это просто невозможно». После слов Крота, в рев двигателя вездехода ворвалось монотонное звучание винта вертолета. «Да и ни одного. Ваше сиятельство, нам лучше остановиться. Впереди прорыв. Это вертолеты императорской гвардии», — сказал воевода, давая мне самому принять решение. «Через минуту мы окажемся в зоне непонятного поля», — продолжал говорить Крот. «Я останусь без связи и не смогу ничем помочь. Илья Денисович, в вездеходах есть связь, способная работать в аномалиях?» — спросил я, не желая упускать такую возможность. «Посмотреть в действии имперских гвардейцев, прибывших на уничтожение особо сильного монстра. И сделать это они должны, пока он не добрался до гражданских. На каждом вездеходе установлен экранированный артефакт связи. Но насколько оправданно лезть в зону действия имперской гвардии, мы не знаем, что там за твари можем попасть под раздачу. Какая-то тварь, напитавшаяся стихией молнии. Посмотрите только на это светопреставление. Никогда ничего подобного не видел. Завороженно произнес водитель, глядя в лобовое стекло, когда мы выехали из-под прикрытия деревьев, росших по обеим сторонам дороги. «Тормози!» — приказал я, и как только мы остановились, выскочил из вездехода. В нескольких километрах от нас небо озарялось всполохами красных молний. Центром являлась ярчайшая точка, присмотревшись к которой можно было различить движения, очень похожие на взмахи крыльев. Что, скорее всего, так и было. Теперь и причина прорыва была понятна. Обычно летающие твари не выбираются за пределы охотничьих угодий. За пределами аномальной зоны они остаются без стихийной подпитки и начинают терять силы. И чем сильнее монстр, тем больше силы он теряет. А судя по тому, что происходило впереди, этот монстр был очень силен. Минимум 6-й ранг, подтвердил мои предположения Илья Денисович. Подобный монстр способен стереть с лица земли крупный город. Теперь понятно, почему в дело вступили императорская гвардия. Там не было ни одного человека, слабее ранга мастера. Но я уверен, что ни одного мастера не взяли на уничтожение этого монстра. В вертолетах находятся архимаги. Всего их пролетело около 10 штук. Если встретишь 6-й ранг, то навсегда останешься в зоне, произнес один из дружинников. За исключением Ольги и Виктора, все вышли из машины, чтобы посмотреть на разворачивающееся зрелище. Василиса встала за моей спиной и вся дрожала. «Нам нечего бояться, гвардейцы разберутся с монстром, а завтра в гости к роду, через чьи земли он прорвался, нагрянет отряд из ока государева». И как бы этим родом ни оказались вяземские, но эти слова я не стал произносить вслух. Незачем пугать Василису еще больше, да и дружинники меня прекрасно поняли. В направлении, откуда прилетел этот монстр, нет других охотничьих угодий, только смоленские, на самой окраине которых и расположено родовое поместье вяземских. Тем временем гвардейцы уже вплотную подобрались к птице, ставшей центром буйства стихии. Настоящий буревестник, что на своих крыльях приносит чудовищную бурю. Птицу, что-то манило в столице, и она сперва даже не обращала внимания на первые атаки гвардейцев. Боевые вертолеты были оснащены ракетами и нанесли первый удар, пока маги готовились. Сперва в скоплении молний начали появляться вспышки от разрыва снарядов, а через пару секунд до нас добралась и звуковая ударная волна. Вот тут проснулись абсолютно все. «Что происходит?» – спросила Ольга, а затем и Виктор. «Это был взрыв, я им все объясню», – сказала мне Василиса и отправилась в машину, хоть ей и самой сейчас было очень страшно. Но мы были старшими и не имели права показывать Ольге и Виктору, что напуганы, заставляют монстра максимально разрядиться, чтобы ослабить его защиту, прокомментировал действия гвардейцев Илья Денисович. За первым залпом последовал второй, но монстр не собирался выступать в роли мишени и атаковал в ответ. Несколько особо крупных молний ударили по вертолетам, встретившись с защитой, выставленной магами. Удар оказался настолько сильным, что вертолеты начало крутить во все стороны. Защита одного не выдержала, и он взорвался. Еще два столкнулись в воздухе и начали падать, а затем до нас долетел звук этого удара. Если бы не танк, подоспевший в самый последний момент, на какое-то время мы все остались бы без слуха. Кроме воеводы, конечно, его подобным не пронять. Охренеть, никогда не думала, что стихийный зверь сможет так близко подобраться к столице. Куда же смотрели защитники зоны? Выдала белка и моментально спряталась за меня. И это от простого взгляда воеводы. Обычно столь сильные монстры не высовываются из угодий. К тому же это летунная стихия, у него молния. Могу точно сказать, что он вылез из какой-то дальней зоны. Возможно, даже пересек границу империи. Потом включил форсаж и оказался возле нашей столицы. Что-то его очень заинтересовало в ней. Какой-то вкусный источник электричества. Хотя таких монстров даже газ не привлекает, а тут очередной хлопок заставил дружинника замолчать. На этот раз в бой вступили маги, и действовали они крайне эффективно. У каждой стихии есть свои сильные и слабые стороны. Против молнии была особенно эффективна земля, и такой маг оказался среди гвардейцев. Очень сильный, смог притянуть и долбануть по птице настоящим метеоритом. Ослепительная вспышка падающего из космоса камня затмила собой даже сверкание молний. Яркий росчерк на вечернем небе угодил точно в летающего монстра. А затем в той стороне встало второе солнце. Настолько ярким оказалась вспышка от взрыва. Все под защиту брони. Взревел воевода, и через мгновение мы уже были в вездеходе. Задержался только танк, прикрывающий нас своим щитом, и сам Илья Денисович. Он не станет укрываться, пока хоть один его человек остается снаружи. Ну а следом пришла ударная волна. Я запустил циркуляцию магии, бросил Виктора к девчонкам и закрыл их собой. Даже если машина начнет кувыркаться, я смогу их защитить. Но до кувырканий дело не дошло. Нас протащило несколько метров, столкнулись со стоявшим позади вездеходом, и на этом все прекратилось. На меня кто-то упал, но ничего серьезного. «Все целы?» – раздался голос заскочившего в машину воеводы. Сам он принял удар снаружи и смог с ним справиться. «Все нормально, отделались легким испугом», – ответил я. Бойцы также сказали, что в норме. Досталось только Василисе, которой Виктор своей головой разбил губу, когда я его бросил. Но эта ерунда, уже завтра все затянется. В родовом поместье должны стоять артефакты, ускоряющие регенерацию. По крайней мере, раньше такие были. К нам даже соседи приводили своих раненых дружинников, чтобы те быстрее вернулись в строй и продолжили водить господ магов за новой порцией стихийной энергии. Гвардия уработала монстра. Потеряли 4 вертушки. Но это мелочь в сравнении с тем, что измененный зверь мог натворить в столице с ее многомиллионным населением. Только я не уверен, что мы теперь сможем проехать по Минскому шоссе. Неизвестно, оно вообще осталось цело. Осталось, выдал крот, который валялся у задней двери вездехода, но уже держал в руках ноутбук и строчил команды. Сигнал со спутника восстановлен. Шоссе цело. Битва с монстром развернулась над небольшим лесом, которого больше нет. Теперь там внушительного размера кратер. Алексей Михайлович, вы уверены, что нам стоит возвращаться в родовое поместье? Ведь там в любой момент может напасть вот такой монстр, с которым даже имперские гвардейцы справились с трудом. У нас нет архимагов в дружине. Василиса была очень серьезна. Увиденное ее сильно напугало, и она даже не пыталась этого скрывать. Ольга также была напугана, а вот Виктор был крайне заинтересован произошедшим сражением. За всеми охотничьими угодьями в империи присматривают хранители, так что нам нечего опасаться. К тому же наше поместье окружено защитными артефактами, и ни один монстр не сможет пробраться мимо них. Раньше поместье Вяземских считалось одним из самых безопасных мест на границе угодий, и оно всегда будет таким. Илья Денисович, узнай, как дела в других машинах, и если все в порядке, продолжаем движение. Надеюсь, шоссе не перекроют, и мы успеем проскочить. Воевода справился за пару минут. Заодно проверил, как дела у танка и белки, чем меня сильно удивил. Видимо, действия наемников, когда пришла первая ударная волна, заставили его хоть немного изменить свое мнение. Надеюсь, так и дальше будет продолжаться, и дружинник поймет, что эти наемники – отличные ребята, им можно доверять. Виктора и Ольгу отпустило напряжение. И если брат принялся восторженно тараторить о том, что он видел, то сестру пробило на слезы. Но это даже хорошо, выплеснет все напряжение поры последних дней. Я сел между девчонок и обнял их, а брат стал донимать бойцов, расспрашивая их о том, что они повидали, работая за границей. От столицы до Вязьмы ехать чуть больше 2 часов, и к месту мы добрались уже ближе к полуночи. Дорогу освещала тусклая луна и такие же звезды, редко проглядывающие сквозь набежавшие облака, а еще мощные фары машин. Фонари закончились в тот момент, как мы свернули с шоссе. Во времена расцвета Вяземских город считался довольно большим, с населением почти в 30 тысяч человек. Подавляющее большинство жителей города работали на Вяземских. Для создания артефактов необходимо много различных ингредиентов. А еще артефакты потом нужно было правильно упаковать, описать, повесить ценник, продать и так далее. В общем, работы всегда было много, и мы нагружали ей жителей Вязьмы. Само родовое поместье располагалось в 22 километрах от города, на небольшом возвышении, которое образовалось под воздействием стихийной энергии, конкретно стихии земли. Но помимо стихии земли, Там проходили силовые линии четырех оставшихся стихий – огонь, вода, воздух и молния. Именно из-за этой особенности предки Вяземских и выбрали это место для родового поместья. В империи было все три таких места, и каждое было даровано роду артефакторов за заслуги перед Отечеством. Для других одаренных такие места были опасны, а вот артефакторы чувствовали себя здесь великолепно. Добывать стихийную энергию для артефактов здесь было проще всего. Но это также было сопряжено с определенным риском. В подобных местах происходят выбросы силы, которые могут изменять попавших под эти выбросы животных, растения, и даже бывали случаи, когда изменениям подвергались камни, металлы, земля и все ее производные. Сама магия создавала артефакты, движимые непонятными для местных инстинктами. А вот для меня все было предельно понятно. У меня получилось. Девятая сфера раскололась, отдав накопленную мощь нижним сферам, а подобные аномалии стали границами между уцелевшими сферами, и границы эти было вполне возможно преодолеть. Отсюда и появление странных порождений магии, которые возникают в аномалиях. Артефакторы уничтожали аномальные создания и получали ресурсы для работы, но и другие маги не могли существовать без энергии своей стихии, она позволяла им развиваться. Поэтому помимо артефактов, Вяземские еще и занимались добычей стихийной энергии и переработкой ее в эссенцию, что считалось величайшей привилегией в империи, и мое появление в малом зале Дворца Имперского Правосудия порушило планы многих аристократов завладеть нашей лицензией. Сейчас отловом, уничтожением и сбором ингредиентов в зоне ответственности Вяземских занимался Корпус Имперских Хранителей, элитные охотники на аномальных тварей, которые были направлены сюда лично императором. Вся добыча с нашего участка охотничьих угодий шла в казну империи, и я даже представить не могу, сколько денег было потеряно за эти 10 лет, но этих денег нам все равно не видать, как и помощи хранителей. Как только наследник Вяземских вступит на родовую землю, они ее покинут. В империи есть и другие места, где необходимо присутствие хранителей, и это очень хорошо. Мне необходимы ресурсы, чтобы пробудить источник, делиться которыми с другими совершенно не входит в мои планы. И не только мне, необходимо также и брата с сестрами приводить в порядок. Уже в поместье соберу добротный артефакт, который будет помогать им утрамбовывать стихийную энергию по моей схеме. Василису я сразу начну учить искусству создания артефактов, а вот младшим сперва придется доучиться, окончить школу, а уже потом и они станут часть родового дела. Но сперва необходимо понять, как вообще обстоят дела в поместье и насколько хорошо там все сохранилось, и сохранилось ли вообще что-нибудь. 10 лет не маленький срок, без надлежащего обслуживания даже самые лучшие артефакты могут стать опасными для окружающих. После гибели всех старших Вяземских и нашей передачи Троицким в поместье осталось всего 3 человека, и, честно говоря, я не знаю, кто это, так и не смог выяснить даже по каналам ночной столицы. С того момента, как поместье осталось без хозяев, оно превратилось в неприступную крепость, попасть в которую очень трудно, если в вас не течет кровь Вяземских или нет специального разрешения на проход. У тех, кто остался в поместье, такое разрешение было, вот только они сами не покидали его. По крайней мере, в ближайших населенных пунктах никто точно не мог сказать, что видел слуг Вяземских. Но 10 лет в полной изоляции прожить невозможно. Банально необходимо покупать какие-то базовые вещи, продукты и средства гигиены, которые просто невозможно достать в охотничьих угодьях. Илья Денисович, есть предположение, кто мог остаться в поместье. Единственная информация, которую удалось достать, что это 3 человека. Даже пола их не знаю. Обратился я к воеводе, когда мы подъехали к Вязьме. Были видны городские огни, но слишком уж мало для 30-тысячного населения. Похоже, что после исчезновения источника заработка жители разбежались по соседним городам в поисках лучшей жизни, и винить их в этом нельзя. Остались лишь те, кто не зависел от Вяземских, ну или самые упертые. Всегда уважал таких людей, и буду рад вновь дать им работу и надежду на лучшую жизнь. Да все могли, ваша светлость. 10 лет назад в поместье работали почти 30 слуг, и все они были переданы вашему роду до мозга костей. Я с парнями уехал за месяц до тех ужасных событий и не могу сказать, кого ваш батюшка попросил остаться для пригляда за поместьем. Это должны быть люди, которые хоть немного смыслят в артефактах, чтобы следить за их работой, следить за родовым источником и за тем, чтобы измененное зверье не просачивалось в большой мир через границу поместья. Выходит, что отец должен точно оставить кого-то из наших охотников, а еще как минимум одного из старших слуг, только их обучали обращаться с артефактами, тем более с родовым источником. Получается, что это либо Прохор, либо Елизавета Павловна. Кондрат был очень стар уже 10 лет назад, а больше я никого и не припомню из старших слуг. Воевода задумчиво почесал бороду, глядя в окно на редкие огни Вязьмы. Кухарка тоже, должно быть, далеко за 60, да и Кондрат к тому моменту уже внуками обзавелся. А вот про охотников это в точку. Обязательно должен хоть один остаться. Хранители не имеют права заходить на территорию поместья, да и не выйдет у них. Защитные артефакты не пустят, согласился я. Тогда из охотников, скорее всего, Карасев Олег остался. Он и относительно молод тогда был и справлялся получше многих ветеранов. А уж угодья в зоне ответственности Вяземских знал, как свои три пальца. Дружинник широко улыбнулся, видимо, вспомнив какую-то старую шутку, которая мне пока непонятна. Попытался вспомнить Олега Карасева и не смог, как и большинство слуг Вяземских, кроме тех, кого назвал. Видимо, только эти люди общались со мной довольно часто. Да и отец старался детей держать в столице, не подвергать нас воздействию стихии до момента, пока не пробудится источник. А как ты думаешь, могли они там прожить 10 лет, вообще не выходя за территорию поместья? Если только в угодья, за дичью, травами и так далее, легко. Даже не думая, ответил Илья Денисович. Ваш батюшка был очень предусмотрительным и рачительным хозяином. Постоянно делал запасы. Даже предположить не возьмусь, сколько их было сделано. Но машины с продовольствием и предметами первой необходимости приезжали из столицы с завидной регулярностью. Мало кто знает, но под поместьем расположена не только сокровищница Вяземских, но и обширные складские помещения. А об этом даже я не знал. Очень интересно. Выходит, что князь Вяземский всегда готовился к тому, чтобы жить в поместье, словно в неприступной крепости. Он к чему-то готовился, только понять бы к чему именно. Асфальт резко закончился, и машина затряслась по грунтовой дороге. «Придется немного потерпеть, ваше сиятельство», — заговорил водитель. «Понятия не имею, что произошло, но нормальная дорога исчезла. Совсем никто не смотрит за местными делами. Непорядок. Некому было смотреть, но теперь все сильно изменится. Проложим новую дорогу и со временем все в порядок приведем». Вяземские вернулись в свои владения. «Приятно это слышать, Алексей Михайлович», — радостно воскликнул дружинник, а затем резко ударил по тормозам. Бойцы успели среагировать и ухватиться за что-нибудь, а вот девчонок мне пришлось ловить. Вернее, только Ольгу, Василису поймал воевода, который еще и Виктора успел усадить на место и не дать кроту вылететь через лобовое стекло. «Вы нарушили границу смоленских охотничьих угодий», — раздался голос, слегка искаженный громкоговорителем. «Выходите из машины и не делайте резких движений. В случае неповиновения открываю огонь на поражение». Глава 7. А вот и уверенность в том, что на родовой земле Вяземских все в полном порядке. «Илья Денисович, ты посмотри, как хорошо работают имперские хранители. Сколько нам осталось до поместья?» Судя по довольному виду дружинника, он подумал так же. «Километров 5, ваша светлость. Вы сам будете говорить с хранителями, или мне этим заняться?» «Я сам. Вы останетесь в машине и не выходите, что бы ни произошло», — сказал я Василисе, и она заверила, что присмотрит за младшими. «По всем правилам подобными разговорами должен заниматься глава дружины, или старший из дружинников, но сейчас мне необходимо все делать самому, чтобы быстрее донести до соседей, что Вяземские вернулись. Уверен, что люди императора не станут нападать на меня, но на всякий случай приготовился к бою, что не ускользнуло от воеводы». Он моментально напрягся и подал какой-то знак бойцам, находящимся рядом. «Назовите себя», — потребовал все тот же голос, когда я вышел. Хранители были в меньшинстве, всего одна машина, на крыше которой был установлен мощный прожектор, слепивший нас, но повлиять на истинное зрение обычный свет не мог, да и хранителей внутри практически не было, всего один маг и тот не блистал талантами. Возможно, этот человек решил пойти по пути воина. Совсем небольшой источник, тускло выделяющийся на фоне артефактов, которыми он был обвешан, и эти артефакты совершенно ему не подходили. Император не скупился на оснащение для защитников империи, а вот на консультации грамотного артефактора решил сэкономить. Или таких просто не осталось в империи после исчезновения Вяземских. Князь Алексей Михайлович Вяземский, хозяин этой земли и ее хранитель, Прошло несколько секунд, и прожектор перестал слепить. Перед нами стояла усовершенствованная модель вездеходов «Стального медведя», усиленная более толстой броней, а на крыше, помимо прожектора, был установлен тяжелый пулемет. Воевода уважительно кивнул, по достоинству оценив оснащенность хранителей. Дверь отворилась, и боец бодро выскочил из машины. Он был в камуфляже, усиленным дополнительной броней на всех уязвимых участках тела. Габаритами хранитель мало чем уступал воеводе, но рангом был ниже, и в случае драки Илья Денисович не оставит ему шансов на победу. Впрочем, драться с нами никто точно не собирался. Дождались. Расплылся в щербатой улыбке хранитель и, к моему удивлению, встал на колено. Третий хранитель смоленских стихийных охотничьих угодий, Смирнов Олег Игоревич, рад приветствовать князя Вяземского на его родовой земле. И вас, Илья Денисович. Думал, что никогда уже и не свидимся. Я удивленно посмотрел на воеводу, который сиял, словно новогодняя елка. Не ожидал я от него подобного. За 10 лет мог бы хоть какую-нибудь весть дать, чтобы у меня на душе спокойно стало. Я же весь извелся, думая, как тут без меня остальная дружина. Много наших охранять земли княжеские осталось. Хранитель посмотрел на воеводу, и было в этом взгляде столько боли, что даже меня пробрало. Не мог я весть отправить, если хотел и дальше за поместьем присматривать. Сняли бы меня сразу с должности и отправили куда-нибудь на Колыму. Там всегда хранителей не хватает, а из наших всего трое осталось. Я, гном и чайка. 9 человек в угодьях сгинули, когда благородных господ ранг повышать водили, а остальные разбежались кто куда. Не захотели они без подпитки от источника родового, зверей, измененных добывать. Мне кто-нибудь объяснит, что происходит? Спросил я, переводя взгляд своеводы на хранителя. Смирный это. При вашем батюшке был командиром боевого звена в дружине. В то время витязем был, а сейчас уже до мастера поднялся. В основном в угодьях они пропадали, вот и не помните вы. Без ошибки, определив это, ответил воевода. Вот и решение проблемы с защитой самого поместья. У всех дружинников вяземских был доступ под защиту, и император, или кто-то там принимает решение, принял единственно правильное. Принять в хранители бывших дружинников, которые смогут обеспечить защиту данного участка охотничьих угодий без вмешательства в защитные контуры и его возможного повреждения. Правда, осталось всего 3 человека, но этого вполне хватит, чтобы следить за участком, находящимся под защитой. Там от силы несколько сотен квадратных метров. К тому же сигналки установлены, и сразу понятно будет, если измененный зверь попытается выбраться из угодий. Вставай, Смирный, нечего на коленях передо мной валиться. Не господин я тебе уже давно, а за то, что присматривал за землями нашими, спасибо. Как немного с делами разберусь, пришлю за тобой человека и отблагодарю по достоинству. Вижу, император не скупился на артефакты. Вот только не подходят они тебе, слишком много силы забирают. А вы, откуда знаете? Поднимаясь, удивился Смирный. Он оказался даже выше Бунина, а вот в плечах уступал. Смотрю, забыл уже за 10 лет, что вяземские лучшие артефакторы в империи, а на своей земле они еще сильнее становятся, ответил бывшему подчиненному Илья Денисович. Хранитель смутился, что было довольно странно видеть. Как-то совершенно не вяжется внешний вид со смущением. Поговорить бы мне с тобой, да и с другими хранителем, что за поместьем проглядывали, но не сейчас. Сперва нужно в само поместье попасть и разобраться, как там дела обстоят. Пропустишь нас, Олег Игоревич? Так разве могу я задерживать истинного хозяина земли здешней? Не только пропущу, но и провожу до границы поместья. Дальше зайти не могу, только если зверя измененного прогнать нужно. Но с этим и волк ваш отлично справляется. Он знатный охотник. Всю вашу территорию на зубок знает и в случае чего понапрасну не рискует. Либо на хранителей выходит, когда помощь нужна, либо ведет тварь к артефактам самым убойным, когда в них сила набирается. Вот и узнали, что одним из жителей поместья является некто волк. Я такого охотника не помню. Правда, рано еще об этом говорить. Возможно, что знаю я этого человека, только под другим именем, а не по позывному. Вон я даже позывного воевода не знаю, что нужно исправлять. Смирный прыгнул в свой вездеход и лихо развернулся, приглашая нас следовать за ним. Ты доверяешь ему, Илья Денисович? Спросил я у Бунина, который внимательно следил за тем, что делает его бывший подчиненный. Игорь, парень правильный, Смирный никогда не передаст. Он из тех людей, который даже мысль такую не допустит. Несколько раз даже проблемы с ним возникали в угодьях из-за чрезмерной правильности Смирнова. Приходилось вашему батюшке разбираться, да и не пошел бы он в хранители, если не возможность продолжить службу Вяземским. И другие мужики также. Как на месте окажемся и основные вопросы решим, нужно будет с ними обязательно встретиться и все обсудить. Нам сейчас такие бойцы очень нужны, вот и займись этим, завтра. А пока назови мне свой позывной. Так, Шум, я, усмехнулся воевода. Еще, когда воином простым по территории Вяземских бегал, дед ваш так окрестил, говорит, что шумлю я слишком сильно и зверя привлекаю. Правда, с того момента уже много воды утекло. Теперь меня ни один зверь услышать не сможет, если не захочу. Воевода моментально ускорился и просто исчез, скрывшись в темноте. Демонстрация была очень наглядной. Через несколько секунд он уже стоял рядом. Я, Вяз, передай всем дружинникам, чтобы среди своих так меня и называли. Завтра нужно будет по угодьям прогуляться, посмотреть, что да как, и по возможности ингредиентов для артефактов собрать. Вон, как Смирный обвешан, а у наших парней вообще ничего нет. Воевода отвел взгляд в сторону. Стыдно ему стало за это, но вины его здесь точно нет. Я велел парням все продать после того, как вы со мной связались. Вырученные деньги отдали семьям мужиков, которые не дожили до этого дня. Раньше мы им постоянно помогали, а как теперь дело пойдет, неизвестно. Вот я и решил, чтобы наверняка у них средства на жизнь были. Правильно сделал, Илья Денисович. Этот вопрос мы также обязательно обсудим. Негоже семьям наших дружинников бедствовать, но об этом также после, а сейчас давай уже возвращаться. Вон, Смирный уже весь в нетерпении, того и гляди сейчас без нас уедет. Не уедет. Он сейчас своему начальству сообщает, что князь Вяземский вернулся, так что завтра стоит ждать гостей. И на этот раз, сперва я с ними пообщаюсь. Действуй. Дал добро я. Бунин должен знать, что я ему доверяю и не собираюсь постоянно лезть в его зону ответственности. Сейчас так было нужно, чтобы не тратить время на лишние разговоры. А дальше все уже будут знать, что князь вернулся и, прежде чем встретиться со мной, придется поговорить с главой дружины. Колонна двинулась за Смирновым, а по пути воевода рассказал бойцам об удивительной встрече. Все они прекрасно знали Смирнова и были рады, что кроме их отряда и другие дружинник смогли найти место, да и у моих младших настроение приподнялось. Все же мы практически были дома, еще немного и окажемся под защитой родового поместья, где Вяземские особенно сильны и не только благодаря артефактам. Сама земля в этом месте дает нам силы, чувствуете? Спросила Василиса, когда мы пересекли первую сигнальную линию. Если бы в поместье были дружинники, то сейчас они узнали бы, что стоит выходить встречать гостей. Ольга и Виктор также ощутили едва уловимое воздействие артефакта, и это очень хорошо. У них отличная чувствительность, которую обязательно нужно развивать. Немного тренировок и они смогут использовать истинное зрение, а это первый шаг к созданию действительно сильных артефактов, завязанных на несколько стихий. Без этого умения и думать не стоит заниматься сопряжением. Очень рад, что артефакты продолжают работать спустя 10 лет. Ольга Михайловна, Виктор Михайлович, то, что вы сейчас ощутили, является сигнальным артефактом. Он предупреждает о появлении незваных гостей и дает дружинникам время, чтобы подготовиться к встрече. Артефакт сильно ослаб, с сожалением в голосе произнес воевода. Раньше он покрывал зону в 15 километров. Михаил Александрович говорил, что можно вообще дотянуть ее до Вязьмы, но в этом случае нас бы дергали каждые 10 минут. Раньше трафик в городе был очень приличным. Время реагирования – 2 минуты. Мечтательно произнес заместитель воеводы, Грайвицкий Артем. Да и остальные дружинники улыбнулись. Да и тогда никто не нарушал наши границы. Все прекрасно знали, что без предупреждения могут вляпаться. Раньше на этой территории легко можно было столкнуться с блуждающей стихией. Встреча с такой штукой может оказаться очень опасной даже для архимага. Если необработанная должным образом стихия попадет в источник мага, то может натворить там много дел. Вплоть до того, что превратится такой архимаг в монстра, жаждущего человеческой плоти. Хотя нет, в случае мага, он будет жаждать не плоти, а магии. Тот же источник другого мага для него станет самым вкусным лакомством на свете.